Глава вторая. Российское масонство 18-го, первой четверти 19 века. Краткий очерк историографии и источников. Основа литературы, посвященная русскому масонству и русским вольным каменщикам. Примечание. Синонимы масонов – вольные каменщики, дети вдовы. Была заложена в XIX – начале XX веков классиками изучения проблемы – Евшевским, Пыпиным, Вернадским, Соколовской, издавшей огромный пласт статей по истории дореволюционного масонства. В советское время на исследование масонства фактически было наложено табу. Тем не менее, появлялись явно заказные работы, порочившие королевское искусство. Только со второй половины 1980-х годов идеологический пресс был снят, что позволило приступить к изучению этого феномена мировой истории. Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что практически сразу образовались два лагеря исследования – антимасонский и промасонский. Лидерами первого стали плодовитый Платонов и Брачев. К ним примыкают литераторы и публицисты, не утруждающие себя научной работой, глотанием книгохранилищной и архивной пыли, но которым масоны не нравятся и все тут. К позитивно настроенным исследователям, серьезно разрабатывающим проблему, следует отнести Орджонухина, Серкова, Соловьева, Старцева и другие. Из последних работ по истории русского масонства следует выделить коллективную монографию «Масоны на службе государству российскому. Москва, 2016». Работу Белявского и Богданова «Происхождение ордена каменщиков. Масоны в 18-19 веках. Взгляд посвященных». Москва, НО, издательский центр «Московедение», 2015. Историю «Достопочтенной ложи». Пушкин, номер 11, на востоке города Москвы, 1999-2019, Москва, 2019. Книгу Привалова «Предшествие. 20 век русского масонства. Москва. Международные отношения. 2019. О зарождении русского масонства во Франции в конце 1980-х, начале 1990-х годов». Корпус источников, используемых для изучения масонства, чрезвычайно богат и разнообразен. Прежде всего, к нему относится государственное делопроизводство, касающееся королевского искусства. В частности, высочайший рескрипт Александра I на имя управляющего Министерством внутренних дел графа Кочубея об уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ от 1 августа 1822 года и повтор запрета в рескрипте Николая I министру внутренних дел 21 апреля 1826 года, где император объявлял амнистию для лиц, не показавших свое членство в масонских ложах и тайных обществах во время подписки 1822 года, при условии, что они дадут полные сведения о своей тайной деятельности. Обширна и разнообразна делопроизводственная документация масонства. Это конституции и регламенты орденов, определяющие принципы королевского искусства, порядок проведения работ, переписка между ложами, их реестры, письма, философские изыскания и сочинения братьев, в том числе поэтические, песни, оды, прославляющие братство. О политических, морально-этических позициях детей вдовы начала XX века свидетельствуют их публицистические произведения, выступления в государственных думах. Среди источников по истории современного масонства информация в газетных статьях и заметках, интервью с различными масонскими деятелями, воспоминания, интернет-источники, в частности, сайт Великой Ложи России, далее ВЛР, Википедия, Свободная энциклопедия, wikipedia.org, телевизионные материалы. Среди источников вторичного порядка следует прежде всего отметить Русский биографический словарь, издание Императорского русского исторического общества, Москва, Санкт-Петербург, 1996-1913, тома 1-25, Серков, Русское масонство, 1731-2000, Энциклопедический словарь «Москва. Роспен. 2001». Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона в 86 томах «Санкт-Петербург. 1890-1907» и другие. Огромный массив информации содержится в выпускаемом с 2000 года ВЛР под руководством и редакцией заместителя великого мастера Виктора Белявского «Вестник» сначала под названием «Freemasonry.ru», а потом «RussianMasonry.ru». За 21 год вышло более его 40 выпусков. Журнал открывается словом великого мастера, в котором отмечаются важнейшие события масонской ложи, намечаются пути его развития. В Вестнике публикуется информация о масонской деятельности членов ЭЛР, статьи братьев, их литературные и научно-публицистические произведения. Особое место занимают документальные материалы. Например, опубликованы масонские конституции и регламенты 1762 и 1786 годов. Характерная особенность Вестника – его значительный иллюстративный ряд. По некогда бытовавшей в масонской среде легенде, основателем Ордена Вольных Каменщиков России был Петр I. Он якобы еще в конце 17 века создал ложу, где досточтимым мастером был Лефорт. Первым надзирателем – Гордон, а царь всея Руси довольствовался должностью второго надзирателя. Среди русских братьев была популярна песнь Петру Великому «Державина». Впрочем, царь-тиран был и остался весьма популярным не только среди вольных каменщиков, но и в достаточно широких слоях российского населения. Документально известно, что масонские ложи появились в России в 30-х годах 18 века, их основателями были англичане. Появление первых русских масонов относится к следующему десятилетию. Россияне вступали в ложи, находясь за границей. Среди первых отечественных вольных каменщиков был Кирилл Григорьевич Разумовский, 1728-1803, младший брат Алексея Разумовского, украинского казака, певчего придворной капеллы и фаворита императрицы Елизаветы Петровны. Кирилл в 15 лет был отправлен для обучения за границу, где вступил в орден. В 18 лет он был назначен президентом Петербургской академии наук, с 1750 года гетманом Украины, в качестве которого провел ряд социально-экономических преобразований. За активное участие в государственном перевороте 1762 года был произведен в сенаторы, стал генерал-фельдмаршалом, не приняв участия ни в одном сражении. Одним из первых документальных свидетельств о русских вольных каменщиках является протокол допроса графа Николая Головнина, учиненного ему после возвращения из-за границы в 1747 году. На требование рассказать о членах масонского ордена, которому сам граф принадлежал, допрашиваемый показал на Захара и Ивана Чернышовых. Захар Григорьевич Чернышов, 1722-1784, сын сподвижника Петра I Григория Чернышова, выполняя в 1743 году дипломатическое поручение в Вене, очевидно, вступил там в масонскую ложу и стал ее секретарем. Позже, в Семилетней войне, он командовал отрядом, взявшим Берлин, был президентом военной коллегии, наместником Белоруссии, московским градоначальником, главнокомандующим по терминологии того времени. Иван Григорьевич Чернышов, 1726-1797, младший брат Захара, в первой половине 40-х годов был секретарем российского посольства в Берлине, где также был посвящен в вольные каменщики. Впоследствии в его послужном списке должности обер-прокурора Сената, посла в Англии, президента Адмиралтейств коллегии. Примерно к концу 40-х годов относится записка Михаила Алсуфьева, составленная во время его допроса о безвестной ему масонской ложе с перечислением 35 фамилий. Список открывается именами Воронцова и Сумарокова. Среди перечисленных трое князей Голицыных, князья Михаил Дашков, Михаил Щербатов, Сергей Трубецкой, Семен Мещерский, капитан кадетского корпуса Мелесина, сержант Сергей Пушкин, четыре музыканта, танцмейстер Пеле, купец Миллер и другие. Роман Илларионович Воронцов, 1707-1783, сенатор, генерал, кавалер многочисленных российских орденов, отец Екатерины Дашковой, сподвижницы Екатерины II и президента Российской академии наук и фаворитки Петра III Елизаветы. Отличался стяжательством, за что получил прозвище «Роман Большой Карман», суровостью по отношению к крепостным, враждебностью к купечеству, активным отстаиванием дворянской монополии на землю и владения крепостными. Александр Петрович Сумароков, 1717-1777, один из основателей масонской литературы в России, издатель первого в стране литературного журнала «Трудолюбивая пчела», видный писатель XVIII века Михаил Михайлович Щербатов, 1733-1790, представитель древнейшего богатого рода, получил разностороннее домашнее образование, был автором публицистического трактата о повреждении нравов в России и социально-утопического романа «Путешествие в землю Афирскую». Он являлся фактическим лидером оппозиционного правительству родового дворянства. Щербатов сформулировал доктрину, отрицавшую равенство людей, ратовавшую за сильное полицейское государство, опирающееся на дворянство и процветающее за счет подневольного труда. В 1750-х годах в Россию проникает масонство из Франции. Его родоначальником стал Теодор Генрих Чуди, 1727-1769, идеолог шотландской системы королевского искусства, автор ряда масонских сочинений. После издания в 1751 году антимасонской буллы папой Бенедиктом XIV, Чуди анонимно опубликовал в Италии «Апологию вольного каменщичества». Из-за раскрытия авторства вынужден был бежать и в 1753 году оказался в России в качестве актера при дворе Елизаветы Петровны. Здесь он, по одним данным, основал, по другим вступил в ложу, куда входили виднейшие представители русской знати. Его сторонником стал Иван Иванович Шувалов, 1721-1797, фаворит Елизаветы, известный государственный деятель, покровитель наук, искусств, образования. Он активно поддерживал Ломоносова, основал Московский университет, Академию художеств, президентом которой был до 1763 года, вел переписку с Дидро, Гельвецием, Вольтером, Даламбером. Оказавшись в опале после воцарения Екатерины II, уехал за границу, где выполнял дипломатические поручения, собрал и перевез в Россию значительную коллекцию художественных произведений. Отличался личной скромностью, отказывался от титулов, почестей, наград. К 1750-1760 годам относится образование в России военных лож. В одну из них входил Александр Васильевич Суворов, 1729-1800. В 1760-х годах в стране процветала масонская система собственного российского изобретения Мелесина, грека, генерала артиллерии, младшего брата куратора Московского университета. Это был одаренный человек, который мог вести заседание лож на четырех языках. Его система насчитывала 7 степеней, 3 собственно масонских и 4 высших. Типичный для русского масона, а возможно и масонства, путь прошел Иван Перфильевич Елагин, 1725-1796. После окончания в 1743 году кадетского корпуса он получил чин прапорщика, изучал иностранные языки, различные науки, к которым имел блестящие способности. Стал адъютантом Разумовского, занимался стихотворчеством, переводами. В 1758 году был арестован по делу канцлера Бестужева-Рюмина, заподозренного в заговоре в пользу Екатерины, и сослан в свое казанское имение. С воцарением Екатерины стал ее приближенным. Перфильич, как называла его императрица, писал проекты законов, инструкции губернаторам, проводил ревизии, возглавлял главную дирекцию театров, был сенатором, академиком. Его именем назван один из Петербургских островов. Постепенно сошел с государственной арены вследствие недовольства Екатерины его масонской деятельностью. Воспоминания Елагина, написанные им на склоне лет и опубликованные только в 1864 году, являются интереснейшим источником по истории русского масонства XVIII века. В самых юных летах, очевидно, это относится к началу 1750-х годов, он вступил в орден вольных каменщиков, по его собственному признанию, ведомый любопытством и тщеславием, чтобы узнать его тайны и быть в равенстве с такими людьми, кое в общежитии знамениты и чинами и достоинствами и знаками от меня удалены, в надежде достать в вельможах покровителей и друзей, могущих поспешествовать счастью моему. Наверное, в масонском кругу, где вращался герой, популярны были произведения французских энциклопедистов, так как к этому же времени относится интерес автора к их произведениям. Он прилепился к писателям безбожным и сим душепагубным чтением спознался со всеми атеистами и деистами. Вольтер, Руссо, Гельвеций, пленив сердце мое сладким красноречием яда, пагубного ада горькую вливали в него отраву. В результате молодой вольный каменщик дерзнул забыть и веру, в которой родился, и страх Божий, и учение, которое мне при воспитании в училищах преподаваемо было. Вскоре Елагин начал разочаровываться в масонстве, так как никакой пользы для себя не нашел, а видел токмо предметы неудобь постижимые, обряды странные, действия почти безрассудные, и слышал символы нерассудительные, катехизисы уму несоответствующие, повести общему о мире повествованию прикословные, объяснения темные и здравому рассудку противные. Однако он не покинул масонство, а продолжил свои поиски, которые привели его в начале 1770-х годах к знакомству с одним англичанином и получению патента от Великой английской ложи на образование Российского союза, получившего название Кирова-Елагинского. В этот союз вошли, кроме ложи матери «Скромность», где досточтимым мастером был сам основатель объединения, ложи «Урания», «Конкордия», «Бессмертие», «Малый свет», «Рига» и другие. Устав союза опирался на основополагающий масонский документ – Конституцию Андерсена. Первый пункт устава Елагинской системы отрицал возможность принадлежности к ней атеистов. «Кто богохульствует, того мы гнушаемся, как позорного пятна природы». Второй пункт правил требовал от вольного каменщика ставить общественные интересы выше частных, обязывал верно и добросовестно служить нашему правительству и Отечеству. Не могли быть терпимыми в братстве клятва преступники и изменники. С тем, чтобы легче сохранить согласие между членами, в ложах строго воспрещалось говорить дурно о религиозных и государственных делах, а также вести едкие, насмешливые, необдуманные и дерзкие речи, нарушающие доброе согласие между братьями. Важнейшей обязанностью масона была помощь своим братьям. По мнению большинства исследователей, союз не вел серьезных интеллектуальных и нравственных работ. В нем процветали застолья, карточные игры, бильярд. Фактически он превратился в своеобразный дворянский клуб. Сам Елагин под влиянием изучения трудов отцов церкви, греческих философов, средневековых мистиков, появившийся в России в 70-х годах шведско-немецкой системы, перешел на позиции мистического масонства. Он принялся за написание громадного труда «Учения древнего любомудрия и богомудрия» или «Наука свободных каменщиков из разных творцов светских, духовных и мистических собранная», в котором планировал изложить историю масонства от Адама, Ноя, Авраама, доказать и объяснить сущность Бога. В начале 1770-х годов в России возник еще один масонский союз. Барон Рейхель, 1729-1791, директор наук в сухопутном шляхетском кадетском корпусе, был приверженцем одной из немецких масонских систем – Цимендорфской. В 1771 году под патронатом берлинской мастерской «Трех золотых ключей» во главе с Цимендорфом он создал ложу «Аполлон» в Петербурге, а позднее еще 6 мастерских в Москве, Ревеле, Риге. Таким образом образовался еще один масонский союз, получивший название Рейхелевского. После недолгого соперничества в 1776 году произошло объединение Елагинского и Рейхелевского союзов на мистической немецко-шведской основе. Объединенный союз просуществовал до своего распуска в 1784 году. В 1786 году Елагин образовал так называемый Второй Елагинский союз с характерным для него резко отрицательным отношением к новейшей французской философии, вольтерианству с мистическими исканиями. Этот союз просуществовал до запрещения масонства Екатериной II в 1792 году. Во второй половине 1770-х годов, параллельно Елагинско-Рейхелевскому масонству, в России получила распространение шведская рыцарская масонская система строгого наблюдения. Ее возникновение связано с именем князя Александра Борисовича Куракина 1752-1818, который был прозван «бриллиантовым» за огромное богатство, блестящее образование и остроумие. Князь воспитывался вместе с наследником престола Павлом. В его царствование был вице-канцлером. До 1802 года возглавлял коллегию иностранных дел, был членом нескольких ученых обществ. Куракин сыграл большую роль в подписании Тильзитского мира, будучи в 1802-1812 годах послом России во Франции. Он был одним из немногих владельцев крепостных душ, который по указу 1803 года вывел своих крестьян Харьковской губернии в вольные хлебопашцы. В своем саратовском имении князь содержал богадельню и больницу, в Москве – странноприимный дом. В 1777 году Куракин привез из Швеции конституцию для введения высших степеней строгого наблюдения и на ее основе создал в следующем году капитул Феникса – или Великую национальную ложу шведской системы, для которой были характерными многоступенчатая система рыцарских орденов, великолепие обрядов, ограничения в приеме лиц незнатного происхождения, связи с европейской аристократией, легенда о преемственности масонства от ордена тамплиеров, филантропия, стремление к участию в политической жизни. Последнее проявилось в симпатиях к наследному принцу Павлу Петровичу. Именно это насторожило Екатерину II, и в конце 1770-х годов ложи шведской системы были закрыты, а Куракин был выслан в свое саратовское имение. Однако некоторые мастерские системы продолжали нелегальную работу. Большой простор для исследования социопрофессионального состава российского масонства дает фундаментальный труд Серкова «Русское масонство. 1731-2000 года. Энциклопедический словарь. Москва, 2001». Здесь представлено более 10 тысяч персоналей. Обилие материала, тщательный и скрупулезный отбор свидетельств о собственно масонской деятельности героев словаря позволяет использовать его не только как справочный материал, но и как высокопрезентативный исторический источник вторичного порядка. На его основе, в частности, можно определить, что в первых московских ложах «Равенство» и «Клио», основанных в начале 70-х годов XVIII века, примечание, масонство проникло в Москву значительно раньше, но первые известные организационные структуры ложи относятся к 1774 году. Более половины состава было представлено военными в звании от поручика до генерал-поручика. Среди лиц гражданских профессий преобладали чиновники, от протоколиста до сенатора, и придворные чины, от камер-пажа до обер-церемониймейстера. Они составляли примерно четвертую часть братьев. Оставшаяся четверть была представлена лицами свободных профессий, художниками и музыкантами, учителями и в малой доле иностранными предпринимателями. Иностранцы в Москве предпочитали организовывать свои мастерские. Например, в Москве действовала ложа «Союз иностранцев». Более половины ее состава было представлено французами, четвертая часть – немцами. Были также представители Швеции, Швейцарии, Голландии, Англии. По роду деятельности 60% иностранных масонов в Москве занимались торговлей и промышленным предпринимательством. Остальные были военнослужащими, гувернерами, учителями, художниками, чиновниками. Всего известно о существовании в Москве в XVIII веке 27 лож. Среди них была основанная до 1783 года ложа «Астрея», работавшая на русском языке, отличавшаяся молодым и демократическим составом. Она насчитывала 49 членов. На ноябрь 1783 года масонов, учеников или вольных каменщиков первой степени, в ней было 23 человека, 47%, подмастерьев или братьев второй степени 7 человек, 14%, мастеров третьей степени указано 7 человек. Масонские офицерские или руководящие должности занимали в ложе 12 человек. Так как офицером ложи может быть только брат в степени мастера, следует считать, что всего в третьем градусе было 19 человек или 39%. Очевидно, что численность и состав мастерской по масонским степеням достаточно оптимальны. Большее число членов делает ложу хуже управляемой. Мастерская невольно разбивается на отдельные группы, ослабляются братские связи. Меньшее количество членов может сделать ложу более слабой, ее работу менее эффективной, затруднить формирование необходимого для открытия работ кворума и офицерского состава в случае отсутствия кого-либо из братьев. Большое количество учеников, почти половина состава ложи, свидетельствует о возможных перспективах ее развития. Значительная численность братьев третьей степени о высоком потенциале, серьезном опыте масонских работ. Это подтверждается и тем, что основателем мастерской был известный общественный деятель, интеллектуал и масон Николай Петрович Тургенев. Он был посвящен в масоны в 1776 году в 24-летнем возрасте, находясь в Крымском военном корпусе. За свою жизнь он был членом 9 масонских лож, занимал руководящие должности в российском и московском масонстве. Офицерский состав Астреи практически соответствует офицерскому составу современных масонских лож. За исключением отсутствия в Астрее офицерской должности брата-эксперта и наличия в ней не одного, а двух дородателей, обозначенных термином «милостыни-собиратели». Очевидно, это свидетельствует об особом внимании мастерской к филантропической деятельности. Досточтимым мастером или мастером стула по терминологии XVIII века московской ложи Астрея был Иван Андреевич Барнашев. Он имел опыт работы на руководящих масонских должностях. В частности, в 1781 году он был первым стражем петербургской ложи «Азирис». В профанской жизни чиновник. В 1786-1790 годах был директором канцелярии при московском главнокомандующем Еропкине. Первым надзирателем Астреи был Михаил Васильевич Неклюдов. К 1783 году его масонский стаж насчитывал не менее 10 лет. Впервые в качестве масона он упоминается в 1773 году как член полковой ложи Иоанна Крестителя в армии, действующей против турок. В 1780-1790 годах оставался ревностным масоном, имел высшие масонские степени, занимал офицерские должности. С 1784 года был почетным членом Московской ложи трех знамен. Второй надзиратель ложи, Иван Алексеевич Соколов, в рассматриваемое время имел, очевидно, по молодости лет скромный чин коллежского секретаря, что соответствовало 10-му из 14 классов Петровской табели о рангах или военному званию поручика. В начале XIX века он станет юридическим консультантом министра юстиции, возможно, масона Державина, позже сенатором. Ритором, оратором ложи, был Александр Петрович Курбатов, успевший до рассматриваемого времени побывать членом ложи «Азирис». Во время занятия офицерской должности он был надворным советником, что соответствовало 7-му классу табели о рангах. Позже, в 90-х годах, он станет директором Московского главного народного училища, затем руководителем всех школ Московской губернии, депутатом дворянства Серпуховского уезда Московской губернии. После ареста в 1792 году Новикова одним из опекунов его имущества. В 1793-1794 годах он активно участвовал в сожжении книг, изданных Новиковым. Всего было уничтожено более 18 тысяч экземпляров книг. К концу своей карьеры он дослужился до чина статского советника. В 1793 году был заседателем Московского приказа общественного презрения. В 1801-1803 годах заседателем Совестного суда и почетным членом Общества любителей коммерческих знаний. Секретарем мастерской был Федор Александрович Морозов, чиновник, имевший самый низший по табели о рангах чин коллежского регистратора. Должность церемониймейстера, обрядоначальника ложи, исполнял Яков Павлович Майер, штаб-лекарь. Казначеем Астреи был Строгороенев Петр Михайлович, мелкий чиновник, обозначенный в документе как коллежский канцелярист. 22-летний Абрам Гаврилович Дивов, 1761-1805, отец будущего декабриста Василия Дивова, исполнял в ложе должность первого милостынесобирателя, дородателя. Он был землемером, межевщиком, позже советником Казанской палаты уголовного суда. Второй милостынесобиратель, Илья Петрович Москалянов, в гражданской жизни был также землемером и имел воинское звание прапорщика. Вратарем, привратником ложи, состоял Василий Степанович Ушаков, землемер в звании штык-юнкера. Рассматриваемый материал позволяет судить о посещаемости братьями масонских собраний. Из учеников отсутствовало 8 человек, или 1/3. Такой же показатель был среди мастеров. На собрании не было половины подмастерьев. Всего из 49 членов мастерской на собрании в ноябре 1783 года отсутствовало 17 человек. То есть посещаемость была, учитывая служебные, семейные и прочие профанские обязанности вольных каменщиков, достаточно высокой, составляя 65%. Это позволяет сделать вывод о достаточно активной масонской работе братьев. По своему социальному составу Астрея была демократической мастерской. Из 49 членов ложи было 17 землемеров, 35%, 9 купцов, 19%, 7 низших чиновников, 14%, 7 низших армейских чинов, 14%, средних и высших армейских чинов, бригадиры, генерал-адъютант, 3 человека, 6%, 2 переводчика, 4%, по одному, 2%, студент, преподаватель гимназии, лекарь, бухгалтер. Анализ социопрофессионального состава российских масонных лож XVIII века показывает, что они являлись элементами складывающегося в стране гражданского общества. В 1780-х годах центральное место в российском королевском искусстве заняли московские розенкрейцеры или мартинисты. Их наиболее известным лидером был Николай Иванович Новиков, 1744-1818. Он родился в семье небогатого помещика. Первое учение получил у деревенского дичка, продолжил образование в гимназии при Московском университете, откуда в 1760 году был исключен за леность и нехождение в классы. С 1762 года служил в Измайловском полку. много читал, занимался самообразованием. За участие в перевороте 1762 года получил чин унтер-офицера. С 1767 по 1769 год был протоколистом в уложенной комиссии. В 1769 году вышел в отставку и занялся издательской деятельностью. В 1775 году Новиков, находясь на распутье между вольтерьянством и религией, вступил в елагинскую ложу Астрея. В этом же году он познакомился с Рейхелем и присоединился к его системе. В 1779 году Новиков переехал в Москву, где познакомился с другим выдающимся деятелем московского мартинизма, Иоганном Георгом или Иваном Егоровичем Шварцем, 1751-1784. Немец по национальности, он был служащим голландской Ост-Индской компании, несколько лет прожил в Ост-Индии, не знал правильно ни одного языка, не получил серьезного школьного образования. Тем не менее, он приглянулся путешествующему князю Гагарину и в 1776 году оказался в Могилеве гувернером в одной из российских семей. В России Шварц был посвящен в масоны и основал в Могилеве свою ложу. В 1779 году он перебрался в Москву, где стал профессором философии университета. Профессор был суров, сумрачен, очень строг. Его голос был повелительный, брови всегда сдвинуты. Его вспыльчивость часто доходила до бешенства. Он был настоящий деспот, не терпящий никакого противоречия или сомнения. В 1780 году Новиков и Шварц, вместе с немногими своими приверженцами, неудовлетворенными ни одной из существующих в стране систем, основали тайную, в том числе и от других вольных каменщиков, ложу «Гармония» и принялись за поиски истинного масонства. В 1782 году они стали горячими сторонниками розенкрейцерства, которое и приняли московские дети-вдовы. В этом же году был учрежден орден Злато-Розового Креста. Среди его видных деятелей был Иван Владимирович Лопухин, 1756-1816. Его записки, опубликованные в 1860 году, как и масонские труды, являются важным источником по истории московского мартинизма. Отец Ивана Владимировича занимал важные государственные должности. Он был человеком умным, честным, но малообразованным. Прусский король Фридрих II в шутку говорил, что он специально выучил русский язык, чтобы иметь возможность с ним общаться. Его сын, по собственной оценке, был воспитан небрежно. В нем рано пробудилась религиозность. Лопухин поступил на военную службу, но по болезни вынужден был ее оставить. Он много занимался самообразованием. В 1782 году занял должность советника в Московской уголовной палате. Здесь и позднее, будучи сенатором и ревизором, отстаивал гуманные решения, смягчал суровые приговоры. Лопухин был сторонником самодержавия, противником идеи равенства и буйной свободы, апологетом крепостничества. Как и многие из российских каменщиков, одно время увлекался французскими энциклопедистами, кое-что переводил из их сочинений. Однако затем почувствовал неописное раскаяние. В своей типографии печатал произведения наиболее мистически настроенных авторов. Подвергался аресту по делу Новикова, но был оставлен в Москве из уважения к прошлым заслугам его 90-летнего отца. Иван Петрович Тургенев, 1752-1807, родился в семье дворян Симбирской губернии. Получил неплохое домашнее образование, отлично владел немецким языком. Учился в Московском университете, после чего был на военной службе. В масонский орден был принят в 1776 году, находясь в Крымском корпусе на юге. Сблизился с кружком Новикова, явился одним из основателей ложи «Гармония», внес крупную сумму на создание типографической компании, проявил себя как переводчик, редактор и автор масонско-мистических книг. В частности, перевел один из наиболее популярных среди русских вольных каменщиков трудов Иоанна Масона о познании самого себя. В павловское время был назначен директором Московского университета. Отец двух известных деятелей первой половины XIX века – Александра и Николая Тургеневых. Семен Иванович Гамалея, 1743-1822, обучался в Киевской академии философии и богословию, учительствовал в Петербургском морском кадетском корпусе. С середины 1770-х годов служил у графа Чернышова, После его смерти вышел в отставку и всецело занялся общественной и масонской деятельностью. Друзья дали ему прозвище «Божий человек» за его доброту, бескорыстие, глубокую религиозность, аскетизм. Гамалея создавал ложи и руководил ими в Москве, Туле, Казани, Могилеве. Занимался переводческой деятельностью, в частности, переводил Бюме. Среди других деятелей Новиковского кружка масонов были Алексей Михайлович Кутузов, Григорий Максимович Походяшин, 1760-1820, сын сибирского золотопромышленника, который жертвовал на благотворительные дела огромные суммы, в результате разорился и умер в нищете. Михаил Михайлович Хирасков, 1733-1807, директор, позже куратор Московского университета, издатель ряда журналов, известный поэт XVIII века, автор гимна «Коль славен». Как и положено розенкрейцерам, московские братья на полном серьезе предавались алхимическим забавам. Как и положено розенкрейцерам, московские братья на полном серьезе предавались алхимическим забавам. Им стали назначать разные послушания – умерщвление плоти, посты, молитвы и тому подобное. Клятвы, суеверия, чудеса вошли в ежедневный обычай. Никто не внимал голосу рассудка, коему относились даже враждебно. Самые нелепые сказки стали распространяться, только и было толков, что о сверхъестественном, о привидениях, о божественных деяниях, о чудесной силе веры. Разум стал одним из главных врагов московского мартинизма. Многознание являлось пороком наряду с вожделением жить, есть, пить, размножаться. Особенно доставалось от розенкрейцеров французским просветителям и их последователям, вольнодумцам. Члены Академии развратителей попали Вольтер, Д'Аламбер, Дидро, Гельвеций. При открытии работ ложи пелось «Беги от нас, злой вольнодумец, распутный, мест сих удались, беги, неистовый безумец, безбожник адский, здесь не зрись». Несмотря на обскурантизм, присущий московским братьям, у них складывалась своя антирационалистическая, религиозно-мистическая, нравственно-философская система, большей частью заимствованная из аналогичного направления немецкой философской мысли. Впрочем, среди русских розенкрейцеров не было полного единства взглядов и целей. Достаточно сказать, что из типографии Новикова не выходили магические и алхимические трактаты, они печатались у Шварца и Лопухина. В то же время, в полном соответствии с масонскими принципами идейного плюрализма, в новиковских журналах были напечатаны работы противоположного розенкрейцерству идейного содержания. В первом масонском журнале «Утренний свет» были опубликованы сокращения беконовской философии, изложение этического учения Эпикура. В журнале «Московское ежемесячное издание» перевод из энциклопедии Дидро. После смерти Шварца в вольнокаменщическом философском журнале «Покоящийся трудолюбец» появился ряд статей, направленных против крайностей мистики, алхимии, каббалистики, суеверий. В историю русской культуры розенкрейцеры вошли не как мыслители, создатели философских систем, а прежде всего как деятели практики. Отечественная литература выделяет их просветительскую деятельность. Конечно же, это было своеобразное просветительство, своим острием направленное против просвещения XVIII века, но его вклад в развитие русской культуры неоспорим. Новиковские масоны организовали при Московском университете первое научное общество «Вольное российское собрание», 1771-1787. Оно издавало научные исследования о русском языке и литературе, древние акты и грамоты. Под руководством Шварца в 1781 году при университете был открыт первый студенческий кружок – собрание университетских питомцев. Там же действовал литературный кружок Хираскова. На свои средства московские братья основали педагогическую семинарию, которая готовила из детей-разночинцев учителей для народных школ. Они же основали дружеское ученое общество, открыли в Москве при содействии Чернышова первую публичную библиотеку, устраивали аптеки и больницы. В 1779 году организовали в широких масштабах помощь голодающим. Венцом деятельности московских мартинистов стало создание типографической компании, которая за 8 лет своего существования выпустила книги 554 наименований, наряду с книгами мистико-религиозного содержания, учебники, произведения Мольера, Шекспира и русских литераторов, и даже врагов розенкрейцерства – Вольтера, Дидро и Руссо. В литературе существуют различные точки зрения на причины правительственного разгрома розенкрейцеров в 1792 году. Большинство исследователей сходятся во мнении, что главное из них было недовольство Екатерины II контактами Новикова с наследником престола Павлом, предпринимавшимися через посредничество архитектора Баженова. С воцарением Павла I новиковцы были амнистированы. Некоторые из них вернулись на службу. Сам Новиков остаток жизни провел в своем подмосковном имении. Вопрос об отношении российской власти к масонству требует специального исследования. Здесь можно отметить, что Елизавета относилась к вольным каменщикам с настороженным любопытством, контролируя их, но не вмешиваясь в их деятельность. Петр III, очевидно, сам был масоном, но его короткое 186-дневное царствование не оказало существенного влияния на орден. Екатерина II поначалу благосклонно восприняла масонство, однако впоследствии она стала относиться к нему сначала насмешливо, написав даже несколько сатирических антимасонских сочинений, например, «Шаман сибирский», а затем и враждебно, что привело к закрытию лож в конце ее царствования. Павел I, безусловно, был в курсе масонских дел, однако, став императором, предпочел принять титул гроссмейстера прокатолического Мальтийского ордена. Королевское искусство в его царствовании не поощрялось. Ситуация изменилась с воцарением Александра I. Либеральный режим первого периода его правления способствовал возрождению российского масонства различных систем. В стране реанимировалась деятельность старых лож, открывались новые. Французскую масонскую систему представляла ложа «Соединенных друзей». Она была основана в 1802 году Александром Александровичем Жеребцовым, ставшим вольным каменщиком в Париже в период консульства. Мастерская насчитывала 50 действительных и 23 почетных члена. Среди них Балашов, министр полиции в правительстве Александра I, Нарышкин, церемониймейстер императорского двора, Бенкендорф, будущий шеф жандармов, великий князь Константин Павлович, Пушкин, дядя поэта, Кавас, композитор, Ланской, будущий министр внутренних дел, крупные военные и гражданские чины, музыканты, литераторы. Ритуал ложи заключал в себе своеобразный культ солнца, сил природы. Целью являлось стирание между человеками отличий рас, сословий, верований, воззрений, истребление фанатизма, суеверия, уничтожение национальной ненависти, объединение человечества узами любви и знаний. Ложа имела свой храм, оркестр, печатный сборник гимны и кантаты для ложи «Соединенных друзей» на востоке Санкт-Петербурга. Знаком ложи был треугольник с изображением внутри него рук, соединенных в пожатии. Девизом были слова «Солнце, наука, разум». По актам французского обряда работала и основанная в 1809 году ложа «Палестина» во главе с Михаилом Юрьевичем Виельгорским 1787-1856, известным меценатом, гениальным дилетантом музыки, другом Пушкина и Жуковского. Лидером шведской системы масонства стал Иван Васильевич Бебер, 1746-1820, профессор физики и математики, сохранивший часть документов Великой национальной ложи 70-х годов XVIII века. Под его руководством в начале XIX века были созданы ложи Пеликана, Елизаветы, Александра, Петра, которые объединились под главенством директориальной ложи Владимира. Всего в этом союзе насчитывалось более 100 человек. Продолжалась деятельность розенкрейцеров, среди которых развернулась борьба между сторонниками Поздеева, стремившегося ограничить королевское искусство исключительно внутренними поисками, и Новиковым, считавшим, что человек должен стремиться не только к самосовершенствованию, но и к социальным изменениям. Розенкрейцеры оказали влияние на масонов младшего поколения, в частности на Виельгорского и Ланского. Некоторые розенкрейцеры с восторгом восприняли появившуюся в 1805 году в России секту Грабянки. Польский граф Тадеуш Лешец Грабянка еще в 80-х годах XVIII века основал во Франции мистическое общество «Новый Израиль» или «Народ Божий», в котором соединились все виды мистического фантазерства – вызывание духов, алхимия, каббалистика, магия, общение с небом, пророчество и прочее. Секта проповедовала скорое второе пришествие Христа и необходимость создания человека нового типа. После банкротства новой религии в наполеоновской Франции граф прибыл в Россию, где создал значительный кружок своих последователей. Однако в 1807 году идеи общества были признаны еретическими и сама организация запрещена. Кроме традиционных, в России начала XIX века появилось еще одно направление в масонстве, связанное с именем профессора восточных языков Игнатия Аврелиевича Фесслера 1756-1839, создавшего в 1807 году в Петербурге ложу «Полярная звезда». Профессор прошел сложный путь духовных исканий. В молодости ревностный католик-монах. Затем были период сильного религиозного скептицизма, изучение трудов Фихте и Лессинга, принятие протестантской религии и, наконец, масонство. Фесслер был приглашен в Санкт-Петербургскую духовную академию преподавателем древнееврейского языка и философии. Однако его яркий талант, привлекавший слушателей, либерализм в вопросах догматики, внушали опасения начальству, и он был уволен. Фесслеровская масонская система включала в себя три иоанновские степени староанглийского масонства и степени познания, которые предполагали изучение других масонских течений. Она имела упрощенный ритуал, ставила перед своими адептами нравственно-философские задачи, предполагала либеральную религиозность. Среди деятелей фесслеровского масонства были Александр Иванович Тургенев 1784-1845, известный государственный и общественный деятель Александровского царствования, публикатор документов по русской истории, Сергей Семенович Уваров 1786-1855, почетный член Петербургской академии наук, будущий министр народного образования, автор формулы «Самодержавие, православие, народность». Михаил Михайлович Спиранский, 1772-1839, известный реформатор, предпринявший попытку использовать орден вольных каменщиков для государственных преобразований и выдвинувший план сосредоточения в ложах интеллектуалов для подготовки руководящих кадров и выработки проектов решений по социально-экономическим и политическим вопросам жизни страны. По примеру наполеоновской Франции, русское правительство решило поставить отечественное масонство под свой контроль и попыталась использовать его в своих интересах. Об этом свидетельствует записка неустановленного лица Александру I. Публикатор документа Пыпин отметил, что в конце концов дело было устроено так, как предполагалось в записке. В ней говорилось, что хорошее устройство масонства в империи должно принести две существенные выгоды. Первое. Остановить увеличение испорченных нравов, устанавливая добрую нравственность, утвержденную на прочном основании религии. Вторая – воспрепятствовать введению всякого другого общества, основанного на вредных началах. Далее предлагалось установить масонство во всей его первоначальной чистоте и все противоречащее целям русского императора рассматривать как чуждое для российского королевского искусства, а также установить полицейский контроль над деятельностью ордена. В 1810 году все руководители лож были вызваны к министру полиции Балашову. От них потребовали уставы, а также обязательства по предоставлению отчетов о деятельности и составе мастерских. Комитет в составе Балашова, министра народного просвещения Разумовского и Спиранского рассмотрел представленные масонские бумаги и пришел к заключению, что система Жеребцова и Вельгорского ничего осудительного в себе не заключает. Она может получить всякое направление, как полезное, так и вредное. В то время как система Бибера вполне французской и весьма близко подходит к истинному масонству. В результате правительство разрешило только ее деятельность. Ложи Соединенных Друзей и Палестина присоединились к Биберовскому союзу. Не подчинившиеся правительству розенкрейцеры, не подавшие ему свои акты, предпочли работать в тайне, впрочем, весьма относительной. Отечественная война 1812 года, заграничные походы русской армии способствовали более близкому знакомству образованных слоев российского общества с западноевропейской духовной жизнью, что нашло отражение в развитии отечественного масонства. Приведенные в энциклопедическом словаре Серкова данные показывают, что после отмены запрета действий масонских лож в начале Александровского царствования и до ликвидации масонства в России действовало 100 мастерских вольных каменщиков. Из них до начала Отечественной войны 1812 года существовало 27 лож, или четверть от их общей численности. В годы войны и во время заграничных походов русской армии было сформировано 11 военно-походных и зарубежных масонских мастерских. Последние были предназначены для совместных работ офицеров союзных войск. К ним, в частности, относились дрезденские ложи «Золотое яблоко», «Трех мечей», ложа «Железного креста» в Берлине. Таким образом, до и во время боевых действий насчитывалось 38 российских масонских цехов. Общение с культурой неприятеля привело к росту масонских организаций в России. В послевоенный период и до указа Александра I от 1 августа 1822 года о запрете тайных обществ в империи сформировались 62 масонские ложи. Динамика численности масонских организаций дополняется анализом персонального состава масонов, участников боевых действий 1812-1814 годов. На основе словаря Серкова выявлено 398 масонов, участников Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии. Из них 78 братьев были инициированы до начала боевых действий, что составляло порядка 20% всей выборки. В годы войны и заграничных походов в русской армии по европейскому образцу создавались военно-походные ложи, а некоторые русские офицеры вступали в иностранные масонские мастерские. Таких выявлено 45 человек, или 11% от всего рассматриваемого масонского корпуса. Таким образом, до и во время боевых действий в действующей армии насчитывалось 123 вольных каменщика, или 31% от всех масонов, участников боевых действий. Большая же их часть, около 70%, вступила в орден после окончания военных походов, во время которых они могли более глубоко познакомиться с западноевропейской и, в частности, с французской культурой. Большая часть участников войны, вступивших в масонство, составляли молодые люди до 30 лет, 65% выборки. Это свидетельствовало о том, что именно молодежь активно воспринимала зарубежные интеллектуальные изыски, в том числе королевское искусство. Изучение конкретных персоналей дает возможность набросать эскиз коллективного портрета офицера-масона, участника боевых действий. Около 80 братьев имели довоенный масонский стаж. Среди них выделяются масоны, инициированные еще в XVIII веке. 67-летний главнокомандующий русской армией Голенищев-Кутузов, масон высших степеней шведского ритуала, избравший себе орденское имя «Вечно зеленеющий лавр» и девиз «Победами себя прославить». Сверстник и оппонент главнокомандующего, начальник штаба русской армии в августе-октябре 1812 года, Бенниксен, отстраненный в конечном счете от должности за интриги против него. Бенниксен, еще будучи майором, стал основателем московской ложи «Чистосердечие» в 1775 году и ее руководителем. К 1812 году он имел как минимум 37-летний масонский стаж. 61-летний адъютант великого князя Константина Павловича, масон с 36-летним стажем Голицын. 56-летний военный инженер Ферстер был членом трех петербургских лож 18-го начала 20 веков. Командующий 3-й Западной армией Тормасов, основатель военной ложи Минерва в 1785 году, масон теоретического градуса. Григорий Григорьевич Энгельгард был посвящен в масоны в 1785 году в военной ложе Орфей Рязанского полка. Выходец из курлянских дворян, он в 18 лет поступил на военную службу. Участвовал в войнах со шведами 1788-1790 годов, антифранцузских коалициях, в войне с Турцией, неоднократно был ранен, получил звание генерал-майора в 1812 году. Выходец из курлянских дворян Яков Егорович Гене, как и Энгельгард, был братом полковой ложи Рязанского полка Орфей 18 века. Профессиональный военный. Он участвовал в русско-турецких войнах, разделе Польши, в войнах с Наполеоном, Аустерлиц. В 1812 году был командиром артиллерийской бригады. В 1813 году получил звание генерал-майора. Участвовал в сражении при Люцине-Бауцине. Юрий Игнатьевич Поливанов с 1782 года был членом петербургской ложи «Благотворительность к Пеликану», посвятив таким образом половину своей жизни ордену. Получил звание генерал-майора в 1794 году. Неоднократно был ранен. Награждался за храбрость и отвагу. В 1812 году сражался при Малоярославце, Вязьме, Красном, командовал бригадой, участвовал в заграничных походах русской армии. Генерал Григорий Максимович фон Берг в 22-летнем возрасте был инициирован в ревельской ложе Изида. Здесь же получил вторую, 1788, и третью, 1789, степени посвящения. Посещал Рижскую ложу «Аполлон». После возобновления работы ложи Изида в 1811 году был ее руководителем, оставался в ее рядах до закрытия. Берг происходил из лифлянских дворян, был крестником Екатерины II и князя Орлова. Отличился в войне со шведами, участвовал во втором разделе Польши. В бою под Аустерлицем, сильно контуженный, попал в плен. В 1812 году был назначен начальником дивизии, получил чин генерал-лейтенанта. Участвовал в боях 1813-1814 годов. Начальник штаба корпуса, генерал Николай Николаевич Муравьев, был инициирован в 80-х годах XVIII века во французской ложе, очевидно, во время обучения в Страсбурге, где он занимался математическими и военными науками. По возвращению в Россию был зачислен на флот. Участвовал в морских боях во время русско-шведской войны. С 1803 года был в отставке. В 1810 году был председателем общества математиков. С началом войны 1812 года поступил в московское ополчение. Участвовал в осаде Модлина, Дрездена, Магдебурга, Гамбурга. Произведен в генерал-майоры. После войны принимал участие в Московском обществе сельского хозяйства, создал образцовую ферму, основал земледельческую школу. Отец декабриста-масона Муравьева, генерала от инфантерии Муравьева-Карского и графа Муравьева-Веленского. Князь Борис Владимирович Голицын был старинным масоном французских лож XVIII века. Он также учился в Страсбургском университете. Сражался со шведами и поляками в начале 1790-х годов. С 1799 года генерал-лейтенант. Воевал с наполеоновскими войсками в 1805 году. Был тяжело ранен при Аустерлице, после чего подал в отставку. Музыкант, литератор, переводчик. Один из основателей беседы любителей русского языка. Во время войны вернулся в действующую армию. Участвовал в сражении под Смоленском при Бородино. Из 30-50-летних довоенных масонов, инициированных накануне войны, были ревностные вольные каменщики, генералы русской армии. Масон ложи Палестина Деместер, принятый капитаном на русскую службу в 1800 году после присоединения Савойи к Франции, был участником заграничных походов. В 1813 году был произведен в генерал-майоры. После войны получил известность как ученый, литератор, художник. Начальник пехотной дивизии генерал Бороздин был масоном, членом четырех лож высших степеней. В капитуле «Феникс» он имел имя «Рыцарь колонны» и выступал под девизом «К вечности». Он участвовал в сражениях при Смоленске, Бородино, Тарутине, Малоярославце, Красном. Чаплиц, командующий пехотным корпусом, генерал, командующий в 813 году польской кавалерией, являлся каменщиком высших степеней, выступал в капитуле «Феникс» под именем «Рыцарь Леопарда» и девизом «В человечности отвага». Герцог Александр Фридрих Вюртембергский, поступивший в 1800 году по рекомендации Суворова на русскую службу в чине генерал-лейтенанта, получил известность в масонском мире как «Рыцарь поля смерти». Этнический француз Карбоньер, генерал-инспектор корпуса инженеров путей сообщения, был одним из основателей знаменитой петербургской ложи «Соединенных друзей», имел высокие масонские степени розенкрейцера и рыцаря Востока, являлся членом многих ученых обществ, почетным членом ряда российских университетов. Его масонский брат Александр Иванович Остерман Толстой также был основателем ложи «Соединенных друзей» в 1802 году, членом петербургской ложи «Сфинкса» и шотландской ложи в Марселе, имел высшие масонские степени. Боевую службу он начал в войне против турок. Был изгнан из армии по прихоти Павла. Вернулся в армию после восшествия на престол Александра I. В 1806 году был произведен в генерал-лейтенанты, участник наполеоновских войн. Был тяжело ранен при Прейсиш-Эйлау, после чего вышел в отставку. С началом войны 1812 года он вернулся на военную службу. Командовал пехотным корпусом в армии Барклая-де-Толли. В Бородинском сражении был контужен на батарее Раевского. Знаменит своим ответом офицеру, спросившему, что делать при окончании снарядов в одном из боев. Ничего, стоять и умирать. В кампанию 1813 года Остерман Толстой в сражении под Бауцином был ранен. В бою под Кульмом потерял руку. Сразу после войны он был назначен генерал-адъютантом Александра I и находился при нем до кончины императора. Не поладив с Николаем I, уехал из России, путешествовал, поселился в Женеве. Иван Никитич Инзов, по одной из легенд, был незаконным сыном Екатерины, воспитывался в семье князя Трубецкого, был членом гамбургской ложи «Золотой шар», одесской «Понт Эвксинский», в который исполнял должности ритора, оратора. Очевидно, состоял в ложе Овидий, куда был принят Пушкин. Инзов начал военную службу в 17 лет, участвовал практически во всех войнах, которые вела Россия в конце 18-го, начале 19 веков. Во время рассматриваемых событий был командиром пехотной дивизии, исполняющим обязанности начальника штаба 3-й армии, участвовал в сражениях при Дрездене и Лейпциге, был произведен в генерал-лейтенанты 1814. После войны был на административных должностях в Бессарабии и Новороссии. На его попечительстве был ссыльный Пушкин, в судьбе которого он сыграл благотворную роль. Генерал-лейтенант Шувалов, сопровождавший в 1814 году Наполеона на остров Эльба, был одним из руководителей российского масонства, избравшим в качестве орденского имени «Рыцарь факела истины» и девиз «Светом побеждает тьму». Активным деятелем масонства и членом его руководства были генералы Жеребцов, рыцарь венчанного креста, девиз «Вскоре ярче заблестит», Броницкий, рыцарь копья и «Как подобает мудрецу». Ревностным масоном был Бразин, принявший посвящение в Испании, где был дипломатическим представителем русского правительства. В эту рассмотренную возрастную группу входили основатель негласного комитета строганов, великий князь Константин Павлович. Среди довоенных молодых масонов до 30 лет выделяется мастер ложи «Соединенных друзей», будущий первый начальник 3-го отделения, шеф жандармов Бенкендорф, генерал-майор с лета 1812 года. Среди членов рассматриваемой группы был Сипягин, ставший после войны активным деятелем в области военного образования и тифлисским военным губернатором. К ревностным масонам относились рыцарь Золотой Змеи Дмитриев Мамонов, сохранивший верность братству до конца жизни, рыцарь Меча Сорочинский, рыцарь Восходящего Солнца Лопухин, один из будущих руководителей русского масонства Лобанов Ростовский, рыцарь Мирты, избравший девизом «Произрастает в тиши» Ржевский. Активист русского масонства, сохранивший ему верность до своей кончины, будущий декабрист Волконский. Друг будущего императора Николая I, масон высоких степеней Потоцкий. Самыми молодыми вольными каменщиками, вступившими в орден накануне грозы 12 года, были будущие декабристы Ботинков и Пестель, будущий сотрудник 3-го отделения ФОК и будущий сиделец Парижской долговой ямы Растопчин. Многие вольные каменщики военно-походных лож периода войны и заграничных походов стали активистами русского масонства в послевоенный период. Голицыны, Михайловский-Данилевский, достигшие высших масонских степеней, ЗАС, Кашкаров, позже за семеновскую историю разжалованные в рядовые, известный деятель русской культуры Чаадаев, будущий декабрист Лорер, посвященный в масонство в 15 лет в ложе Александра к верности, будущий военный писатель и мемуарист фон Остен-Сакен, автор ряда научных работ и учебно-методических работ по астрономии и геодезии, почетный член Санкт-Петербургской академии наук, член множества научных обществ, Каверин, будущий друг Пушкина. Братья-масоны были достойно представлены в боевых действиях. 6 вольных каменщиков погибли или скончались от смертельных ран. Валуев, Грузинский, Голицын, Мандерштерн, все в сражении при Бородино. Генерал Гене, Лейпциг, профессор, майор, партизан, Кайсаров, Гайнау. 91 масон-офицер, 23% всей выборки, был ранен или контужен в боях. Многие были ранены по несколько раз, в частности Ботинков получил 10 штыковых ран. Подавляющее большинство офицеров-масонов в годы войны были повышены в званиях, иногда делали головокружительную военную карьеру. Ряд вольных каменщиков действовали в партизанских отрядах в России и на территориях европейских стран. Бескупский был участником партизанских групп Фигнера и Сеславина. Контакузин – графа Чернышова. Гейсмар командовал отрядом под Лейпцигом и Веймаром. Нарышкин, достигший 32-й степени шотландского ритуала, в Голландии и Франции. Кайсаров командовал партизанским отрядом. Участниками партизанских рейдов был Орлов, подписавший акт о капитуляции Парижа, Рене, Берхман. Из общего ряда российских офицеров-масонов выделяются судьбы Доминика Радзвилла, польского магната, масона ложи счастливого освобождения города Несвежа, придворного Александра I. В 1812 году он перешел на службу к Наполеону и участвовал в войне с Россией. Был убит при Ганау в 1813 году. Соболевский в 1813 году примкнул к французским войскам, был взят в плен под Лейпцигом, в 1815 году стал министром и статс-секретарем царства польского. Представленный абрис персоналистики одной из групп русского масонства XIX века при дальнейшей разработке сможет позволить выйти на новые социокультурные обобщения и выводы. После войны 1812 года в российском масонстве усилились в противовес мистической эзотерике научно-философские воззрения. В 1814 году петербургская ложа Петра под руководством доктора медицины и философии главного врача Обуховской больницы Егора Егоровича Элизена 1756-1830 отказалась признавать высшие степени и, как писал современник, мастер стула старался доказать странное и совсем противомасонское положение, что предмет постижения ордена не религия, не мораль, но чистый разум. Он старался изгнать из ордена всякий мистицизм и сделать единственным предметом постижения чистую философию, опирающуюся на учение Фихте. Вскоре к ложе Петра присоединились мастерские Нептуна, Кронштадт, Изиды, Ревель, Палестины, Петербург. Они отменили высшие степени и стали работать по староанглийской системе. В 1815 году эти ателье образовали союз Астрея по имени древнегреческой богини справедливости. Союз был основан на либеральных началах, из него изгнали мистику. В качестве достижения главной цели определялось усовершенствование человеческого благополучия посредством распространения нравственности, добродетели, веры, совершенной преданности государю и строжайшего исполнения государственных законов. Союз занял преобладающие позиции в русском масонстве. В 1816 году к нему присоединились ложи Соединенных Друзей, Трех Добродетелей, в списках которых в это время значились Чаедаев, Грибоедов, много будущих участников движения декабристов. Всего к 1822 году Астрея во главе с Мусиным Пушкиным Брюсом насчитывала 20 лож и 1403 члена. Другой масонский союз под руководством Великой провинциальной ложи, возглавляемой Жеребцовым, насчитывала 7 мастерских и 230 членов. Продолжалась и затухающая деятельность мартинистов. В литературе, посвященной русскому масонству первой четверти XIX века, особо рассматривается вопрос об участии в нем деятелей декабристского движения. По подсчетам автора специального исследования проблемы Семевского, среди декабристов было 50 человек, в то или иное время причастных к ордену вольных каменщиков. Серков определяет эту цифру 120 человек без указаний на источники и методы подсчета. В историографии существуют различные точки зрения на взаимоотношения масонства и движения декабристов. В общих чертах картина представляется следующей. Часть масонов-декабристов вступала в ложи за границей, чаще всего во Франции. Здесь они воспринимали идеи личной и политической свободы, представительных учреждений, правового государства, политической борьбы. У русских вольных каменщиков, как и у части их западноевропейских коллег, возникали планы использования ордена для осуществления революционных целей. В определенной мере это был аналог карбонарского ответвления королевского искусства на отечественной почве. Однако большинство русских братьев, по выражению Семевского, оставалось верными рабами русского правительства. Будущим декабристам вскоре стало ясно, что орден не приспособлен для подготовки и проведения революции. У них наступило разочарование в нем. Большинство руководителей декабристского движения находилось в ложах ограниченное время, а затем порывало с ним. Так Пестель был масоном с 1812 по 1817 год, Трубецкой в 1816-1819 годах, Муравьев-апостол в 1817-1818 годах, Муравьев в 1814-1818 годах. Для подготовки переворота приходилось создавать специальные тайные организации. Часть вольных каменщиков-декабристов работала в ложах до их закрытия. Некоторые, Лунин, Бестужев, Кюхельбекер и другие, хранили масонские идеалы и после запрещения ордена. Как обычно, революционные потрясения развели братьев по разные стороны баррикад. 14 декабря 1821 года восставшие первые пролили кровь. Был смертельно ранен генерал-губернатор граф Милорадович. Убит командир лейб-гвардейского гренадерского полка Стюллер. Тяжко ранены генерал-майор Шеншен и Фридрихс. Свитский офицер Гастфер. Среди жертв печально известного русского террориста Каховского, кстати, никакого отношения к масонству не имевшего, был член ложи «Надежда» в Берне Стюрлер, брат петербургской ложи трех добродетелей, адъютант Милорадовича капитан Фридрихс. Таким образом, из первых пятерых убитых или раненых защитников трона двое были вольными каменщиками. Бунт декабристов сразу вызвал реакцию защиты нового законного государя со стороны подавляющего большинства офицеров, в том числе масонов. Масоны-военнослужащие, оставшиеся верными присяге, приняли активное участие в подавлении восстания. Во время событий 14 декабря 1821 года на Сенатской площади профаном, по масонской терминологии, профан не масон. Щепиным Ростовским был ранен командир батальона, масон ложи «Орла» российского Хвощинский. Масон лож «Тройственного спасения» и Петра Кистини, генерал-лейтенант Нейтгард, первым сообщил Николаю известие о начавшемся мятеже. Масон ложи трех добродетелей Апраксин, командир лейб-гвардейского кавалергардского полка, убедил свой полк принять присягу Николаю. Член четырех лож, имевший пятую степень шотландской системы, основатель полтавской ложи любви к истине, один из членов руководства русского масонства Бибиков, находясь в свите Николая, был жестоко избит при попытке вернуть к повиновению гвардейский экипаж. Его, находившегося в бессознательном состоянии, спас присутствующий на площади декабрист-масон Рылеев, закричавший солдатам «Стойте, это наш!». Это осложнило карьеру Бибикову. Он потерял доверие Николая, и хотя удостоился высочайшей признательности и позже был произведен в генерал-майоры, но из свиты императора был удален. Участник Отечественной войны 1812 года генерал-адъютант Головин, масон московских лож, ищущих Манны, Нептуна, Феникса, в которой он был посвящен в степень шотландского мастера, помешал выходу на Сенатскую площадь лейб-гвардейскому финляндскому полку. Брат английской ложи Перовский, будучи неотлучно при Николае, получил удар в спину поленом, брошенным кем-то из толпы, сочувствующим мятежникам. На стороне Николая I выступил командир лейб-гвардейского измайловского полка Симанский, член трех лож, Александра Золотого Льва, Астреи, Великой провинциальной ложи, один из руководителей русского масонства. Среди отличившихся при подавлении бунта был масон Прянишников, ложа избранного Михаила. Рот, масон симбирской ложи «Ключ к добродетели», принимал участие в усмирении восстания Черниговского полка. За отличную деятельность и решительность, проявленные им в деле усмирения и успокоения умов, он был награжден орденом святого Александра Невского. Неотлучно находился в свите государя член петербургской ложи «Соединенных друзей», имевший либеральную репутацию Бенкендорф. 17 декабря 1825 года был создан высочайше учрежденный тайный комитет для проведения следствия по делу декабристского восстания. Первоначально в его состав вошли военный министр Татищев, великий князь Михаил Павлович, генерал-адъютант Голенищев-Кутузов, Левашов, князь Голицын, Бенкендорф и в качестве правителя дел Боровков. Таким образом, из первых семи членов Следственного комитета последние трое были масонами. Голицын был членом мистического промасонского общества «Люди Нового Израиля». Выпускник Московского университета Боровков, наряду с карьерой чиновника, сотрудничал в ряде журналов. Он был членом петербургских лож Елизаветы к добродетели и избранного Михаила, причем в последний занимал офицерские должности, вплоть до досточтимого мастера, руководителя мастерской. Боровков, как мог, помогал некоторым подследственным. На основе материалов следствия он составил алфавит подследственных, ставший основой для всех последующих биографических словарей декабристов. Позже состав комитета значительно расширился. С 14 января 1826 года он перестал именоваться тайным, а с 29 мая был переименован в комиссию. Естественно, она пополнилась по большей части чиновниками, профанами. Примечание. Профан по масонской терминологии не посвященный. Но с 17 декабря 1826 года в качестве помощника правителя отдел комиссии в ее состав был введен Адлерберг, масон военно-походной ложи Александра к военной верности, с 1817 года адъютант Николая Павловича и его друг. 1 июня 1826 года Николай I создал Верховный уголовный суд, ВУС. Он состоял из 18 членов Государственного совета, 36 членов Сената, 3 представителей Синода, 15 представителей высших военных и гражданских должностных лиц. В ВУСе среди членов Государственного совета был представлен ряд российских вольных каменщиков. Заместителем председателя суда был назначен князь Алексей Куракин, крупный государственный деятель. Он с 24 лет был членом петербургской ложи шведской системы 18 века. Членом суда был известный государственный и общественный деятель, записной либерал Мордвинов. Он был масоном английских лож 1770-1780-х годов и мастером петербургской ложи 18 века «Скромность» или «Молчание» в 1786-1787 годах, членом теоретического градуса московской ложи «К мертвой голове» в 1806-1809 годах. Кстати, Николай Семенович был единственным членом ВУСа, выступившим против казни декабристов. Ланской, член Государственного совета по департаменту законов, управляющий МВД в 1780-х годах, был неаполитанским масоном. Балашов в 1810 году был министром полиции и с этого же года членом Государственного совета. Он был почетным досточтимым мастером петербургской ложи «Палестина». В ложе «Соединенных друзей» имел степень рыцаря Востока, впоследствии почетный член ложи. Балашов был одним из авторов ряда проектов реорганизации масонства, направленных на большую подконтрольность королевского искусства со стороны центральной власти и использование его в государственных целях. Адмирал, крупный деятель культуры, высокопоставленный государственный чиновник Шишков, был старинным масоном ложи «Нептуна» в Кронштадте и ее почетным членом. Членом ВУСа был известнейший персонаж российской истории XIX века, уже упоминавшийся выше Спиранский. Таким образом, из 18 членов ВУСа от Государственного совета было только выявленных 6 братьев, то есть треть всей рассмотренной группы. Конечно, за счет членов Синода, сенаторов и особо назначенных Николаем представителей высших военных и гражданских должностных лиц доля масонов в суде уменьшилась. Но тем не менее, в этих группах были достаточно известные в масонском мире лица. Среди 15 особо назначенных чиновников были яркие масонские фигуры. Бороздин, участник заговора против Павла I, профессиональный военный, участвовал в боевых действиях против французов в 1807 году, русско-шведской войне 1808 года, отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии. Он был ревностным масоном, членом 5 лож, занимал в них руководящие должности, имел высшие степени посвящения. С апреля 1819 года был командиром Верховной директории шведского ритуала в России. В масонском мире имел имя «Рыцарь вооруженного льва» и девиз «Без повода не нападать». Ланжерон, полковник французской армии, не принявший революцию и перешедший на русскую службу в 1790 году. В 1799 году принял русское подданство, генерал-лейтенант. С 1813 по 1823 год управляющий рядом южно-русских губерний, одесский градоначальник. Большая половина жизни Ланжерона была связана с масонством. Он был инициирован в 19-летнем возрасте в Париже, был членом ряда мастерских, перед революцией возглавлял одну из них, имел высшие масонские степени. В России он был членом-основателем одесских лож трех царств природы, Понта Эвксинского, их руководителем, почетным членом петербургских мастерских Елизаветы к Добродетели и Соединенных Друзей, и Феодосийской, и Ордан. В капитуле «Феникс», объединявшем членов высших масонских степеней шведского устава, был известен как рыцарь семи звезд. Целый ряд персонажей в настоящее время пока не могут идентифицироваться как члены ВУСа и одновременно как вольные каменщики. По косвенным данным, можно предположить, что среди них были сенаторы Андрей Фенч, Иван Гагарин, Василий Хвостов, Николай Шаховской, Павел Кутайсов, Павел Ланской, Николай Дубенский. Дальнейшие изыскания могут повысить долю масонов в ВУСе. Достаточно интересен тот факт, что в комиссии по составлению приговора из трех членов были два брата – Спиранский и Бороздин. Восстание декабристов усилило консервативные черты российской власти. В частности, именно после него было создано третье отделение, выполнявшее функцию тайной политической полиции. Кстати, в его создании и руководстве принимали участие бывшие члены масонских лож. Из четырех человек, сыгравших наиболее важную роль в образовании третьего отделения, Комаровского, уже неоднократно упоминавшегося Бенкендорфа, де Санглена и Фока, трое последних были вольными каменщиками. Санглен обучался в Ревельской гимназии, слушал лекции в немецких университетах, служил переводчиком. С 1806 года профессор Московского университета. С 1812 года возглавил канцелярию министра полиции брата Балашова. Переносил методы деятельности французской тайной полиции, с которыми был хорошо знаком, на русскую почву. Был инициирован в 1810 году в петербургской ложе Петра к истине по рекомендации своего непосредственного шефа Балашова по заданию Александра I. Был членом высших масонских степеней. Фок с 24 лет связал свою карьеру с полицейским ведомством, руководитель особенной канцелярии Министерства полиции. В 1820-х годах управляющий цензурным комитетом. Был посвящен, как и его коллега де Санглен, в 1810 году в петербургской ложе Елизаветы к Добродетели. Был руководителем лож избранного Михаила и Петра к истине. В число 16 сотрудников канцелярии третьего отделения в 1826 году входили масоны Фок, брат Фока, Садовников, Гидерштерн, Григорович, Смоляк, Дольст. 37,5% личного состава. В целом в русском масонском братстве было отрицательное отношение к декабристам. Резко высказывались о них интеллектуалы-масоны того времени – Греч, Магнитский и другие. Ряд вольных каменщиков высказывал суждение о том, что именно запрет масонства 1822 года стимулировал антиправительственный бунт 14 декабря. В частности, член ложи трех добродетелей Кучанов в письме к Скорятину писал: «Если бы покойный император не уничтожил масонские ложи, то не удалось бы карбонарству так усилиться». Эта мысль не была лишена основания. Общей характерной чертой масонства была лояльность к власти. Она же пропустила возможность использования вольного каменщичества как в своих собственных целях, так и для создания интеллектуальных клубов, где гасились бы крайности идейных течений, что способствовало развитию революционных, экстремистских настроений в определенной части российского общества. В конце 1810-х, начале 1820-х годов в правящей элите России возникло беспокойство по поводу внутриполитической ситуации в стране. Информация о тайных антиправительственных организациях на фоне революционных событий в Европе, в которых определенную роль играли как масонские ложи, так и объединения, использующие их организационные принципы и ритуалы, заставляли русское сановное чиновничество принимать меры самосохранения. Особую нервозность вызывало вступление в орден офицерства, в том числе и высшего. Так генерал Пущин создал и возглавил в Кишиневе ложу Овидий, куда вступил Пушкин. В это же время все заметнее становился отход императора от либеральных идеалов молодости. Стареющий монарх все глубже проникался христианско-мистическими настроениями. В 1821 году, выслушав доклад председателя Государственного совета князя Васильчикова с сообщением о тайных обществах, государь заявил: «Я сам разделял и поощрял эти иллюзии и заблуждения, а потому не мне карать их». Не получила ход и записка Бенкендорфа о тайных обществах с характеристикой их членов. Однако после бесед с печально известным архимандритом Фотием 1 августа 1822 года последовал рескрипт императора на имя министра внутренних дел Кочубея о запрещении масонских лож и других тайных обществ в России. Масоны по-разному отреагировали на царский указ. Некоторые, еще до него писавшие доносы на братство, Голицын, Магнитский, Кушелев, Бенкендорф, приветствовали его. Большинство равнодушно подчинилось царской воле. Небольшие группы продолжили свои работы. Киевские масоны собирались все лето 1823 года под руководством генерала Раевского. До 1826 года действовали ложи Понта Эвксинского в Одессе, Нептуна в Москве. В апреле 1826 года Николай I продублировал указ о запрещении масонских лож. Однако и после этого королевское искусство не было полностью ликвидировано в стране. Исследователь российского масонства второй четверти XIX века отмечает деятельность ложи «Ищущих манны» в Москве до середины 30-х годов, попытки возобновить работу Астреи в конце 20-х годов, собрание вольных каменщиков в конце 20-х годов в Нижнем Новгороде, Твери, Иркутске. Лишь в начале 40-х годов в провинции и к началу 60-х годов в Петербурге и Москве деятельность русских масонов окончательно замирает. Российское масонство было производным от западноевропейского. В нем в той или иной степени и тем или иным образом проявились основные течения и направления последнего. Рационализм отдельных лож XVIII века и Астреи, мистика розенкрейцеров, карбонаризм декабристов. была предпринята также попытка превратить его в государственный институт. Будучи заимствованным из иной цивилизации, королевское искусство в России не получило достаточно широкого распространения, поверхностно затронув часть образованной элиты общества. Этим прежде всего объясняется быстрое и практически полное его затухание после правительственного указа 1 августа 1822 года. Масонские ложи в России явились первыми общественными, неправительственными организациями. Они стали школой философских, нравственных, религиозных исканий русских интеллектуалов, опытным полем их общественной деятельности, элементами связи и приобщения к западноевропейской культуре.